Так что вдруг такое шутовство, которое обнаружил Федор Павлович, непочтительное к месту, в котором он находился, произвело в свидетелях, по крайней мере, в некоторых из них, недоумение и удивление. Иеромонахи, впрочем, нисколько не изменившие своих физиономий, с серьезным вниманием следили, что скажет старец, но, кажется, готовились уже встать, как Миусов. Алеша готов был заплакать и стоял, понурив голову. Всего страннее казалось ему то, что брат его, Иван Федорович, единственный, на которого он надеялся, и который один имел такое влияние на отца, что мог бы его остановить, сидел теперь совсем неподвижно на своем стуле, опустив глаза и, по-видимому, с каким-то даже любознательным любопытством ожидал, чем это все кончится. Точно сам он был совершенно тут посторонний человек. На Ракитина, семинариста, тоже Алеше очень знакомого и почти близкого, Алеша и взглянуть не мог. Он знал его мысли, хотя знал их один Алеша во всем монастыре. «Простите меня», — начал Миусов, обращаясь к старцу, «что я, может быть, тоже кажусь вам участником в этой недостойной шутке. Ошибка моя в том, что я поверил, что даже и такой, как Федор Павлович, при посещении столь почтенного лица, захочет понять свои обязанности. Я не сообразил, что придется просить извинения именно за то, что с ним входишь». Петр Александрович не договорил и, совсем сконфузившись, хотел было уже выйти из комнаты. «Не беспокойтесь, прошу вас», — привстал вдруг с своего места на свои хилые ноги старец и, взяв за обе руки Петра Александровича, усадил его опять в кресло. «Будьте спокойны, прошу вас. Я особенно прошу вас быть моим гостем». И с поклоном, повернувшись, сел опять на свой диванчик. «Великий старец, извлеките! Оскорбляю я вас моею живостью или нет?» — вскричал вдруг Федор Павлович, схватившись обеими руками за ручки кресела, как бы готовясь из них выпрыгнуть сообразно с ответом. «Убедительно и вас прошу не беспокоиться и не стесняться», — внушительно проговорил ему старец. «Не стесняйтесь, будьте совершенно как дома, а главное, не стыдитесь столь самого себя, ибо от сего лишь все и выходит». «Совершенно как дома? То есть в натуральном-то виде? О, этого много, слишком много, но с умилением принимаю. Знаете, благословенный отец, вы меня на натуральный-то вид не вызывайте, не рискуйте, до натурального вида я и сам не дойду. Это я, чтобы вас охранить, предупреждаю. Ну-с, а прочее все еще подвержено мраку неизвестности, хотя бы некоторые и желали расписать меня. Это я по вашему адресу, Петр Александрович, говорю. А вам, святейшее существо, вот что вам, восторг изливаю». Он привстал и, подняв вверх руки, произнес: «Блаженно чрево, носившие тебя, и сосцы тебя питавшие, сосцы особенно. Вы меня сейчас замечанием вашим не стыдиться столь самого себя, потому что от всего лишь все и выходит, вы меня замечанием этим как бы насквозь прочкнули и внутри прочли. Именно мне все так и кажется, когда я к людям вхожу, что я подлее всех и что меня все за шута принимают. Так вот, давай же я и в самом деле сыграю шута. Не боюсь ваших мнений, потому что все вы до единого подлее меня. Вот потому я и шут. От стыда шут. Старец великий, от стыда. От мнительности одной и буяню. Ведь если б я только был уверен, когда вхожу, что все меня за милейшего и умнейшего человека сейчас же примут, Господи, какой бы я тогда был добрый человек! Учитель! Повергся он вдруг на колени. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Трудно было и теперь решить, шутит он или в самом деле в таком умилении. Старец поднял на него глаза и с улыбкой произнес: «Сами давно знаете, что надо делать. Ума у вас довольно. Не предавайтесь пьянству и словесному невоздержанию. Не предавайтесь сладострастию, а особенно обожанию денег. Да закройте ваши питейные дома, если не можете всех, то хоть два или три. А главное, самое главное, не лгите».